6. Алан понял, что опоздает, если не включит мигалку и не поставит ее на крышу. Он не хотел этого делать. Он не хотел, чтобы Брайан Раск видел полицейскую машину с включенной сиреной. Он хотел, чтобы мальчик видел немного просевший универсал, какой, возможно, водит и его отец. Ехать к школе было уже слишком поздно. Алан остановился на перекрестке главной и школьной улиц. По логике, именно этой дорогой должен идти домой Брайан. Оставалось надеяться, что законы логики сегодня все-таки выйдут на работу. Алан вышел из машины, присел на бампер и полез в карман за жвачкой. Он уже разворачивал пластинку, когда в здании школы раздался звонок, возвещавший об окончании занятий. Шериф решил, что обязательно поговорит с мистером Лиландом Гонтом из Экрона, штат Огайо, как только закончит с Брайаном Раском, пусть даже сегодня в магазин пускают лишь по особым приглашениям. Но потом передумал. Сначала он позвонит в офис главного прокурора в Агасте, чтобы они прошерстили картотеку, не числится ли за Гонтом каких афер. Если там ничего нет, пусть пошлют запрос в Центральный вычислительный центр ФБР в Вашингтоне. Этот центр, по мнению Алана, был самым лучшим из того немногого, что сделала в свое время администрация Никсона. Первые дети уже шли по улице, орали, толкались, смеялись. Алну вдруг пришла в голову одна мысль, и он открыл дверцу машины со стороны водителя. Потом он открыл бардачок и порылся в сваленных там вещах. Банка с сюрпризом Тодда выпала на коврик. Алан уже готов был сдаться, когда наконец нашел, что искал. Он захлопнул бардачок. В руках он держал небольшой картонный пакет с надписью «Фокус с бумажным букетом. Компания «Магия Блэкстона». Паттерсон, Нью-Джерси, Грир-стрит, 19». Из этого пакета Алан извлек толстую пачку разноцветной оберточной бумаги и засунул ее под ремешок часов. У всех фокусников есть несколько потайных мест на теле и в одежде, и у каждого есть свой любимый тайник. У Алана таким тайником был ремешок часов. Позаботившись о знаменитом бумажном букете, Алан откинулся на спинку сиденья и стал ждать Брайана Раска. А вот и он. Едет на велосипеде, бешено крутит педали и рассекает группки пешеходов ростом метр с кепкой. Алан сразу насторожился, но потом он разглядел, что это один из близнецов Хэнлонов, и позволил себе расслабиться. «А ну потише, а то оштрафую», — проворчал Алан, когда паренек пронесся мимо него. Джей Хэнлон оглянулся, перепугался и чуть не въехал в дерево. Дальше он поехал уже не так быстро. Алан посмотрел ему вслед с довольной улыбкой и развернулся лицом к школе, возобновив наблюдение за дорогой в ожидании Брайана Раска.